Вы что, смеетесь надо мной? Я ведь правда брошусь, — сказала она плачущим голосом. Ну да, ну да. Вы уже 20 минут бросаетесь. Создаете на мосту затор и вообще мешаете перелету пингвинов с Южного полюса на Северный. Все, я иду. Мне надоело, — решительно заявил Эдя. Он ощутил, что настал выгодный момент. Насвистывая, Хаврон сделал первый шаг и остановился. Девушка пристально следила за ним. Он сделал еще шаг, сократил дистанцию до метра, а затем, внезапно бросившись к ней, обхватил девушку за ноги. Девушка закричала, стала царапаться, однако Эдди уже осторожно, как цыпленка, стащил ее с перил. Она несколько раз рванулась, но вдруг, ослабев, разрыдалась бессильно и тихо. Хаврон смутился. Ему давно не приходилось иметь дело с женскими истериками. Ведьмы, вроде Зуймурзунг, с которыми он часто общался в последнее время, истерики устраивают редко. От них следует ждать буйств и дебошей. И тогда главный рецепт выживания – держаться подальше, прикрывая голову от летящих предметов. Все, что Эдди додумался сделать, это прижать девушку к себе и тихонько покачивать ее из стороны в сторону. Он смутно помнил, что так делала его мать, когда в 10 лет, прыгая с крыши сарая на даче, он сломал себе ногу, и потом сосед на мотоцикле с коляской вез его, описавшегося от боли, за 20 километров в райбольницу. Неизвестно, помогло ли это средство или какое-то другое, но рыдания постепенно стихли, сменившись непрерывным иканием. Девушка уперлась Хаврону руками в грудь и спокойно попросила: «Хватит, отпустите меня». «Вы уверены, что не будете плеваться, кусаться, легаться и пугать рыбу в яузе?» — осторожно уточнил Эдя. «Уверена. Теперь я не брошусь. Это было бы слишком комично», — сказала девушка. Хаврон отпустил ее и, сбежав с мостика, остановил проезжавшую шестерку. Тем временем девушка, не дожидаясь его, отошла шагов на 20. Эдя пришлось догонять ее и почти силой затаскивать в машину. «Где вы живете?» «А вам зачем?» «Куда вас отвезти?» — повторил Хаврон устало. Он уже сожалел, что его занесло на Яузу. Если кому-то хочется утопиться, милости просим. Теперь же, сказав «А», волей-неволей приходилось говорить и «Б». Эдди куда больше прельщала перспектива выбросить эту особу у первого же метро. С другой стороны, совсем не факт, что она вообще доберется домой этим вечером. Слишком много в городе способов свести счеты с жизнью. Девушка, вероятно, уловила что-то в его голосе, потому что, взглянув на него уже с меньшей настороженностью, сказала: «Мосфильмовская улица». «На Мосфильмовскую», — повторил Эдди водителю, пытаясь сообразить, в состоянии ли девушка расплатиться за такси. Тех денег, что были у него самого, едва хватило бы на идиллическую поездку в метро. Водитель, а это был типичнейший бомбила восточных кровей, страстный как мамай и знавший Москву как поляки, сгинувшие под руководством Ивана Сусанина, кивнул, и убитая шестерка начала двигаться в приблизительно верном направлении. Девушка молчала. Эдди украдкой разглядывал ее и понял, что, составляя первое впечатление о ней, допустил 2 неточности. Первое заключалось в том, что девушка, показавшаяся ему вначале серой мышкой, была на самом деле красива, причем именно той красотой, которая позволяет говорить сразу о красоте, перешагивая разгонные стадии, бывают и хуже, ноги ничего прямые и хорошенькая. У нее было то продолговатое, совсем не хищное, но четко очерченное лицо, какое нередко изображают на византийских иконах. Лицо с тонким носом и темными, не сомкнутыми на переносице бровями. Вторая неточность состояла в определении ее возраста. Теперь в такси Эдди ясно видно было, что перед ним не вчерашний подросток, а девушка лет 22. «Почему вы не дали мне прыгнуть? Разве вам было не все равно?» — спросила девушка, заметив, что Эдди на нее смотрит. Пока что она пряталась за «вы» и не подпускала Хаврона на расстояние «ты». «А шут его знает. Думал, все равно. Оказалось, не все равно», — сам себе удивился Эдди. Некоторое время он порылся в своих несложных чувствах и спросил: «Вас как зовут?» Девушка почему-то смутилась. «Анна, Аня», — ответила она, помедлив. Хаврон усмехнулся. «Многие девушки почему-то именно так сообщают свои имена, будто это главная тайна, которую им доверила Родина». Эдди заверил ее, что догадывается, что Анна — это Аня, а не Неонила. Тут Эдди слегка сбился, недовольный качеством шутки. Сплошь и рядом так бывает. Начал шутить и понял, что запорол. И рад бы замолчать, да отступать поздно. Тут остается только добавить уверенности в голосе и ехать на танке дальше. «А вас как зовут?» — спросила Аня. Эдди хмыкнул. «Ну мы прям как в детском садике. А сколько тебе годиков? А где твоя мама?» «Почему бы и нет? Детство — самое светлое время в жизни человека», — убежденно сказала Аня. «Угу, светлое, с точки зрения пенсионера. Сами дети так никогда не считают». «Эдуард меня зовут», — сказал Хаврон. Он ненавидел свое полное имя, впрочем, как и свою не слишком звучную фамилию. Мелькали дома с редкими освещенными четырехугольниками окон. Эдди смотрел в окно справа, Аня — в окно слева. Бомбила терзал ручку автомагнитолы, и она захлебывалась в случайных звуках. Девушка еще продолжала по инерции всхлипывать, но уже намного реже, успокоилась. Когда она вновь повернулась к Эдди, ее глаза уже смотрели по-другому, наивнее и мягче. Хаврон подумал, что в жизни она не такая резкая, как ему показалось вначале. «Ну вот вы... вот ты и успокоилась. Все вновь стало апельсиново», — сказал он оптимистично. «Апельсиново?» «Ну да. Несчастного человека сразу видно. Он точно раненая антилопа бредет по саванне и умоляет, чтобы ее поскорее добили». «И что делать надо? Добить?» — резко спросила девушка. «Да нет. Скорее помочь. Правда, тут есть одна проблема», — осторожно сказал Эдя. «Какая?» — голос девушки звучал уже не так категорично. «Ну, существует риск, что антилопа войдет во вкус и будет прикидываться раненой даже в здоровом состоянии, отравляя жизнь себе и другим. Вот таких антилоп лучше, пожалуй, добить», — сказал Эдди задумчиво. В теории он был гораздо циничнее, чем на практике. Такое бывает сплошь и рядом. На словах готовы идти по трупам, а сами жалостливо освобождаем мух, заточенных между рамами. Разговор возобновился. Эдди уже не пытался юморить из всех положений, как кот, всегда падающий на лапы, и на время стал вполне вменяемым человеком. Водитель, отгороженный от них стеной музыки, не мешал. По всем признакам он был человек самодостаточный. Изредка он хлопал ладонью по рулю и что-то произносил, обращаясь явно сам к себе. В сумке у девушки пискнул мобильник, сообщая, что пришло сообщение. Аня рассеянно потянулась за телефоном, посмотрела сообщение и, не отвечая, удалила. Умный Эдди заключил, что отправитель сообщения удален из сердца еще раньше. «Ну, так почему, если не секрет, ты решила прыгнуть с моста?» — спросил он. Аня нахохлилась, как больной голубь, сидящий зимой у теплой отдушины в подвал. «Мне было физически плохо», — сказала она. «Логика прослеживается. И ты решила, что если искупаешься, тебе будет физически хорошо?» — уточнил Эдди. «Нет. Я подумала, что если умру, то голоса оставят меня в покое», — ответила девушка. Произнесено это было совсем просто, как обычное озвучивание факта. «А, голоса. Ну, тогда... да. Понимаю», — озадаченно протянул Эдди. Он с детства побаивался людей, которые слышат потусторонние голоса. Мало ли, что у этого голоса на уме. А ну, как он скажет, «Детка, облей кипятком Эдди Хаврона и пырни его ножом». Минут 10 они молчали, разглядывая узкую полосу дороги в лобовом стекле. Машина неслась по ночной Москве с неразумной отвагой. Ремней, не только задних, но и передних, в автомобиле не существовало в принципе. Бомбила же явно скучал по горной серпантинке. Эдди периодически начинало казаться, что его колымага может затормозить только о столб. С другой стороны, тот факт, что Бомбила до сих пор был жив, позволял надеяться, что он разобьется не сегодня, а в какой-то другой день. «Вы, конечно, думаете, что я больная. Или просто мне не верите», — произнесла Аня с замороженной улыбкой. И Эдди насторожился. Когда он работал в ресторане, с такой улыбкой у него обычно просили взять вместо уплаты по счету кольцо или телефон. «Почему не верю? Я по жизни доверчивый. Во все верю, даже в зелененьких человечков», — сказал он. Аня сунула руку в сумочку и достала очки. Металлическая оправа, выпуклые стекла. «А, так вот почему у нее такие таинственные и беззащитные глаза. У всех очкариков такие. Это их визитка», — подумал Эдя. «С очков все и началось», — сказала Аня. Эдя почти не удивился. Уж так его устроила природа, что он редко чему-то удивлялся.